Глава 38. Теперь мы опять вернемся к Филиппу и Кранцу. Когда последний вернулся от коменданта к Филиппу, то сообщил ему о всем и о той баснословной истории, которую он придумал на его счет. «Я сказал ему, что вы один знаете, где скрыты сокровища», — продолжал Кранц, «для того, чтобы он отправил вас за ними, и вы могли воспользоваться случаем и бежать». «Нет-нет, дорогой мой, или вы поедете со мной, или я не уеду отсюда», — отвечал Филипп. «Я чувствую, что если я расстанусь с вами, то счастье покинет меня». «Пустяки, это пустые предрассудки. Кроме того, можете быть спокойны, я здесь долго не останусь. Так или иначе, я удеру отсюда». «Я не укажу, где хранятся сокровища, если вы не поедете вместе со мной». «Ну, попробуйте заставить его согласиться на это. В сущности, ведь мы ничем не рискуем попытаться». Чуть слышный стук в дверь привлек их внимание. Филипп поспешил отворить дверь и в комнату прошмыгнул Педро. Оглядываясь кругом и приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, он шепотом сообщил им то, что ему удалось подслушать. «Постарайтесь, если возможно, чтобы я отправился с вами», — добавил он. «А пока мне надо идти, а то он еще не лег, и меня могут хватиться». И Педро выскользнул в дверь и, крадучись, выбрался на вал. «Да, Филипп, вы правы. Мы должны ехать вместе. Вам нужна будет моя помощь, мое содействие. Я попробую уговорить его ехать с нами. Это будет, пожалуй, всего лучше». На следующее утро Филипп и Кранц были приглашены к завтраку. Комендант встретил их необычайно любезно и приветливо. А когда завтрак стал подходить к концу, обратился к Филиппу с такой речью. «Сеньор, я обдумал то, о чем мне сообщил ваш приятель, и приношу вам мои самые горячие извинения в том, что произошло вчера. Вместе с тем, движимый чувством религиозного рвения, присущим каждому доброму католику, я при вашем содействии желал бы добыть скрытое на острове сокровище, предназначенное на святую церковь, чтобы потом установленным порядком припроводить их по назначению. Ввиду этого я предлагаю вам взять с собой небольшой отряд солдат, который я предоставлю в полное ваше распоряжение, и отправиться с ними на упомянутый остров». Филипп согласился, но при том условии, чтобы и Кранц поехал вместе. А для усыпления подозрительности коменданта оба предложили ему присоединиться к ним. Солдаты, дескать, будут тогда лучше слушаться. Кроме того, нашим друзьям было предложено ехать не на одном, а на двух судах. После некоторого колебания комендант изъявил свое согласие. Таким образом, все устроилось согласно желанию Кранца, за исключением вопроса о Педро, который Кранц считал неудобным затронуть, боясь возбудить подозрения коменданта. Вернувшись в свою каюту, они с Филиппом принялись обсуждать это обстоятельство, как вдруг вошел Педро и объявил, что назначен в число людей, отправляющихся на остров, и приставлен для услуг к Филиппу и Кранцу. Поутру все было готово. Отряд состоял из 10 рядовых и одного капрала. С рассветом снялись с якоря, причем разместились так. Комендант и Филипп находились на одном из судов, а Кранц, капрал и Педро на другом. Солдаты, которым ничего не было известно о цели этой экспедиции, теперь узнали о всем от Педро и вдруг стали перешептываться между собой и о чем-то подолгу горячо совещаться. Кранц сразу догадался, что готовится возмущение, так как люди узнали от Педро, какая участь ожидала всех участников экспедиции. Погода стояла прекрасная, так что суда могли плыть даже ночью. Таким образом, они благополучно прошли мимо острова Тернате и еще до рассвета очутились среди группы мелких островков, на самом южном из которых и были зарыты сокровища. Перед наступлением второй ночи суда причалили к берегу, и все вышли на остров. Тут состоялось первое совещание между солдатами, находившимися на судне, где был Кранц, и теми, которые совершили переезд с Филиппом и комендантом. Также и Кранцу с Филиппом удалось короткое время побеседовать друг с другом с глаза на глаз. Когда они поутру снова пустились в путь, Педро стал уже говорить открыто. Солдаты решили убить коменданта и отправиться в Батавию, а оттуда переправиться в Европу. «Разве вы не могли бы достигнуть вашей цели, не прибегая к убийству?» — спросил его Кранц. «Пожалуй, и могли бы», — отвечал Педро, — «но это не удовлетворило бы нашей жажды мести. Если бы вы только знали, как этот человек обращался с нами и сколько мы от него терпели. Кроме того, ведь решился же он всех нас умертвить тем или иным способом. Так почему же нам не предупредить его? Это будет только справедливо». «Да, да», — поддержали его другие солдаты. Проплавав еще день, они очутились в 20 милях от желанного острова. С наступлением ночи они снова пристали к берегу и спокойно заснули до утра. Солдаты решили, что как только сокровища будут вырыты, то конец работ будет вместе с тем сигналом убийства. На следующий день снова пустились в путь. Комендант был чрезвычайно весел и любезен. Он не замечал мрачных, угрюмых физиономий окружавших его людей, а все отдавался мечтам о громадных богатствах, которыми рассчитывал завладеть. Около 3 часов после рассвета сюда пристали к тому самому месту, где на берегу были зарыты сокровища. Не дав людям времени даже отдохнуть, комендант приказал тотчас же взяться за лопаты. Без особенного труда солдаты удалили легкий слой рыхлого песка и земли, и сокровища вскоре оказались на виду. С лихорадочной поспешностью люди стали тащить из ямы мешок за мешком и рассыпавшиеся червонцы складывать в грудки в нескольких шагах от того места, где они были зарыты. Наконец они прекратили работу. В яме не оставалось ничего больше. Они бросили свои лопаты и стали переглядываться друг с другом. Все были наготове. В этот момент комендант послал 2 за мешками, оставшимися на судне, чтобы собрать в них рассыпанные червонцы, и обернулся вслед уходившим. Этим мгновением воспользовались солдаты, и 4 из них разом вонзили ему в спину свои тесаки. Он упал с грозным окриком, но другие 4 клинка вонзились ему в грудь, и он смолк навсегда. Филипп и Кранц оставались молчаливыми свидетелями этой страшной расправы. «Он получил лишь достойное воздаяние по делам своим», — сказал кто-то из солдат. «Сеньоры», — обратился другой к Филиппу и Кранцу, — «вы возьмите свою долю из этих сокровищ, а остальное мы разделим между собой». «Нет-нет, друзья, мы не возьмем себе ни единого золотого», — сказал Филипп. «Берите все и будьте счастливы. Все, чего мы хотим, это чтобы вы помогли нам отправиться дальше, и прежде чем приступить к дележу этих денег, похоронили тело вашего бывшего начальника». Солдаты молча исполнили это желание, и вскоре все было кончено.